Глава 47. «Сам справлюсь». Матвей фыркнул, подходя к окну, пристроил свою пятую точку на подоконник и сложил руки на груди. «Ну?» Фыркнул на Карима, а тот в ответ округлил глаза. «Что оно?» Мужчина приподнял одну бровь вверх. «Ты же сам справишься, так к чему?» Бес усмехнулся, но закончить не успел. Матвей перебил грозно рыча. «Достал уже ходить вокруг да около. Можешь толком объяснить, нахрена скороходов в город приперся?» Карим опешил. Давненько он звереныша в таком взвинченном состоянии не видел. Еще и словоохотливым, что вдвойне странно. Обычно не вытянешь и звука, лишь безразличный взгляд, отрешенный, даже безликий. Вроде и на тебя смотрит, но в то же самое время где-то далеко, за пределами комнаты, даже не на этой планете. А тут прямо буря эмоций. Надо же, каким вспыльчивым стал. В последний раз друга бес видел таким 5 лет назад, когда Арина замуж вышла за толстопуза с огромным банковским счетом. Это, кстати, и тогда было под вопросом. Сейчас так и подавно сомнения вызывало. И свалила с новоиспеченным муженьком в Италию. Зверь как с цепи сорвался, еле вытащили. Успокоился и впал в депрессию, плавно переходящую в постоянную апатию. Ни эмоций тебе, ни чувств, ни каких-либо желаний. Даже целей в жизни, казалось бы, у Матвея нет. Неужели все же решил эту курицу облезлую себе оставить? Ох, звереныш, куда же ты лезешь? «Могу, но не хочу». Бес цокнул языком, не отводя взгляда от друга. Тот хмурился, закипал, сжимая кулаки, но упорно ждал. В этом у Матвея стоит поучиться. Что-что, а ждать он умеет. Выдержка железная, непробиваемый он, порой казалось. И сейчас сканировал из-под лобья беса, желая получить ответы на свои вопросы, даже если ждать долго придется. «Ты же прекрасно знаешь, что я сам могу навести справки», продолжал давить парень, пытаясь хоть как-то вывести друга на откровенный разговор. «Наведи». Карим снова безразлично пожал плечами. «Только вот не понравится тебе правда, звереныш». «Бес, я же сказал, помогать не буду», отрезал грозным рыком, но Матвей не впечатлился, привык, и продолжал ждать. «Вот же упрямый». «А там все слишком сложно и непредсказуемо». «Не помогай, просто поделись информацией». Уже спокойнее поинтересовался зверь, не собираясь сдаваться. Карим знает, да и он не соврет. Всегда привык держать ситуацию под контролем, а для этого у беса были свои люди для сбора информации. Он знал обо всех грязных делишках, которые происходили в их славном городе, да и за его пределами тоже, кстати. Иначе не удалось бы парням добиться уважения, заработать бабла и заставить окружающих с ними считаться. «Скороходов 5 лет назад занимался нелегальными боями». Бес сдался, так как хотел посмотреть на реакцию друга. Не получилось отморозиться, уйти от ответов. «Значит, запугает. Если звереныш поймет, что один остался, возможно, и отступится». «Я краем уха слышал». «Не то чтобы занимался, скорее контролировал потоки денежных средств». Карим продолжал, игнорируя друга. «В легальные бои, сам понимаешь, его никто не пустит, а вот с парнями, кто хотел заработать денег быстро и сразу, проблем не было». «Да уж, от воспоминаний никуда не сбежать. Когда-то и они, бес, Матвей и демон, были такими. По-другому не получалось, но и на ринге все же палку не перегибали. Теперь только и остается, что вспоминать, а тогда это стало смыслом их жизни. На время, конечно же, но из прошлого вычеркнуть тот период все равно ведь не получится. Бес, не тяни кота за... Скороходов умел договориться, за что его и ценили. И снова Карим проигнорировал выпад друга, заставляя того все же до конца осознать, с кем связывается. Часть боев сливалось. Договорники тогда были в фаворе, а крутые дяди на ставках бабло нехилое поднимали. Но один бой все же дал сбой. Чуть ли не стихами заговорил. Бес это умел, как никто другой. «Надеюсь, не с нами?» Зверь нахмурился, на что старший товарищ лишь рукой махнул. «Нас не трогали. Я держал ситуацию под контролем». Усмехнулся, тарабаня пальцами по подлокотнику. «Со мной договориться сложно. Практически нереально, ты же знаешь, если касалось тебя или демоняки нашего драгоценного». Карим любил много и долго рассказывать, отчего у собеседников иногда терпение лопалось. На это и рассчитывал сейчас. Только вот звереныша, в отличие от Демьяна, не так-то легко из себя вывести. Держится стойко, ни тени раздражения или нервозности на лице. Ладно, еще не вечер. Скоро перейдем к самому основному. Скороходов кинул крутых дядей на бабки. Это я знаю. Дальше-то что было? Ну вот, а говорил, что спокоен, как удав. Да уж, звереныш, ради красотки, которую ты 100% ночью трахал в разных позах и не один раз, сейчас в пекло полезешь с головой. Хотя бес до победного надеялся, что все-таки мозгов хватит остановиться. Баб много, а голова одна. Так стоит ли ее лишаться из-за очередной курицы тупой, которой цена 3 копейки в базарный день? Да, бес ненавидел женщин, из-за них все беды и несчастья. И сейчас, глядя в глаза друга, понимал, зверь попал. Причем второй раз, как и демон, кстати, тоже. Надо же, какие они непостоянные. Ну нахрена оно им надо? Демьяна недавно чуть не потеряли, теперь и звереныш туда лезет. «Слушай, Матвей». Давненько бес не называл друга по имени. Прямо странно очень из уст его слышать это. Обычно звереныш или зверюга, а тут прямо глаза у парня округлились в ответ. «А вот скажи мне, сколько ты готов за свою любовь отдать? Как по мне, так эта курица и 5 копеек не стоит». «Она не курица», – процедил сквозь зубы зверь, показывая старшему товарищу настоящий оскал. «Я не скрываю, что она мне противна, и буду называть ее так, как того заслужила». Бес заводился, потому что вся ситуация начинала его раздражать. «Но ты не ответил на мой вопрос». Зверь молчал, прикидывая снова и снова, как бы подоходчивее объяснить Кариму, что он не прав. И Арина не такая, как бес думает. Возможно, оступилась, ошибку сделала, но судьба же не случайно дала им второй шанс. Матвей так и не мог никого впустить в свое сердце, а тут словно крылья выросли. Хотелось лететь по ветру, сметая все на своем пути. Жизнь заиграла яркими красками. Возможно, ненадолго, но он никому не позволит забрать у него кусок счастья. Усмехнулся и с довольной физиономией выдал. «Жизнь. Как думаешь, много за нее дадут?»